А я нашел ее. Я рассказал ей сказку про ее детство. Про то, как я рассказывал ей страшные и веселые сказки, которые понимали только мы. Я рассказал ей про прежний лес. И про немую. Она плакала. И всему верила. Было ей лет 15. Но выглядела она на все 140. Мы были глазами и нервами леса. Я — старик. И она — дряхлая, немая столетняя девочка. Лешие лесовики. Мы были ангелами этого леса. Хранителями заблудших в него душ. Мы спасали эти души. Потому что кроме нас спасать их было некому. Мы уже побывали там. И наполнились его волей. И мы знали, никому они не нужны. Никому! Мы видели в прошлое и в будущее. Отверзлись вещи и десницы. Назло всем бросившим каменья отверзлись. А через 7 лет этот лес вырубит. Санитары. Их главврач. А кто вырубит, не в имени дело. И построит тут кучу небоскребок поганок. Как в Лос-Анджелесе. Или как в глупом районе Парижа, который называется Дефанс. Один добрый санитар сказал мне как-то: «Это вам русским гадам за Хазарию, за Саркел, за Белую Вежу. Был у вас Третий Рим уродов, а будет Второй Саркел. И никаких Святославов на него не народится». Повывелись на Руси Святославы. Были да сплыли абортным месивом на органы и в парфюм. И Русь вывелась. Нету ее. Ку-ку! Где? Одно проклятие на 1000 лет осталось. От тибетских раввинов и ямайских лам, что молятся богу Джа. И траву курят. Добрый санитар был. Правдивый. Но я не боюсь его заклятий. Я сам теперь часть леса. Я бесконечен. Я наполнен его волей. Это я шевелю темными кронами, стряхивая саранчу и гусениц. Это я жадно ловлю ртом тугие струи разверзшихся небес. Глотаю молнии, выжигаю ими крыс. И глаголом жгу сердца, навевая ужас на незваных путников. И даже тысячи тысяч хазар не будут любить мой лес так, как люблю его я. И если они посадят вместо моего леса 1000 тысяч бетонных поганок, все равно мой лес будет стоять и шевелить кронами. Будет вбирать в себя грозы и ливни, всю тяжесть неба, всю силу земли. Он переможет все и всех. Он моя последняя обитель, мое пристанище, моя Вальхалла, мой рай, ад, чистилище, будь неладны эти католические недоверки, мой дурдом, мои университеты, моя тюрьма и моя могила. Он вечен. Загадочен, как наши души. Он и есть наша душа. Столб небесный. И еще что-то. И огненной вязью во мраке след его имени. Русский лес. Написано в 2007 году. Читал Владимир Князев. Знаете вы о 7 чудесах?